Глава 46. Похищение. Юли Норман. Сборы, сборы, сборы. Даты на календаре менялись, а этот процесс остался неизменным и в новом 23 веке. Пару дней у нас ушло на завершение формальностей и получение мною статуса гражданки Земли. А потом началась суета с предполетной подготовкой. Сначала нас с Эмилием и Леоном тщательно обследовали, потом проверили уровень физической подготовки, гоняя на кардиотренажерах. Последним этапом стали опостылевшие бюрократические забеги по кабинетам с целью получения рабочей визы. И да, было решено, что Леон тоже полетит с нами. Выяснилось, что путешествовать с Ару на пассажирском лайнере категорически запрещено по той причине, что мирсы внесены в реестр опасных и особо охраняемых существ Умары, и никаких исключений в уставе транспортной компании быть не может. К счастью, собранные с помощью благотворительной акции суммы хватило на то, чтобы зафрахтовать частное транспортное судно с солидным названием «Интерон». В этом решении были как плюсы, так и минусы. Положительным моментом было то, что за уплаченные деньги можно взять еще одного пассажира, а отрицательным — отсутствие развлечений и минимум комфорта для путешественников. Поскольку нам предстояло провести несколько недель в ограниченном пространстве кают и без выхода в интернет, то вопрос с развлечениями был более чем насущным. Себе я скачала на планшет простые игры, книги, записи научно-познавательных передач и огромную базу фильмов. Эмилий любовно упаковал свой навороченный саббуфер и максимайзер, а еще шахматы, карты и шашки. У Леона тоже имелся какой-то дорогостоящий гаджет, куда он закачал продвинутые игрушки, не требующие доступа к сети. Актуальным оставался вопрос с развлечением для Ару. Конечно, у котенка имелись пара любимых мячиков, но на такой длительный срок требовалось нечто более существенное. Зоомагазин по нашему заказу обещал к сегодняшнему дню подготовить целую игровую комнату, которую мы планировали расположить в багажном отсеке Интерона. Кстати, консультант зоомаркета только что позвонил мне и сообщил, что им пришлось освободить свой склад, чтобы установить модель для демонстрации. Попросил, чтобы мы вместе с Ару как можно скорее проверили достаточность комплектации перед транспортировкой. Но, как назло, мужчины задерживались. Они повезли запас продуктов и специального питания для Мирса на Интерон. «Может, сходим сами?» «Как думаешь?» Спросила я у котенка, саживая его на диван. Естественно, Ару мне ничего не ответил, только широко зевнул, демонстрируя розовый язычок и набор мелких, но острых зубов. «Да, я помню, что Эмили нам запретил, но он опаздывает. А консультант из маркета уже трижды уточнял, когда мы приедем. Да тут и ехать-то никуда не нужно. Только спуститься на третий этаж», — продолжала рассуждать я, пока Ару сосредоточенно облизывал себе лапку. «Мы быстренько, туда и обратно. Никто и не заметит, что мы уходили. Зато решим уже этот вопрос и будем вечером отдыхать. Наверняка Эмили вернется уставшим. Столько дней беспрерывной суеты, кого угодно доконают». Искала я себе оправдание, цепляя к ошейнику Мирса специальный поводок. Мне на самом деле хотелось быть полезной своему мужу, но последние два дня приходилось практически безвылазно сидеть в заповеднике. Решившись, я накинула на плечи олимпийку, обула свои единственные кеды и направилась к лифту, ведя за собой Ару. На территории торговых этажей кипела привычная жизнь. По широким коридорам гуляли люди и инопланетные гости, разглядывая красочные витрины магазинов и кафешек. Дети с восторгом делились впечатлениями с родителями от посещения заповедника или просто радовались прогулке. Разумеется, на нас с Мирсом внимание обращали, фоткали с помощью ауков или приветливо махали руками. Но, к счастью, близко не подходили и рук к Ару не тянули. «Миссис Норман, ну, наконец-то, мы вас уже заждались. Проходите скорее сюда. Побудьте пару минут в зале, а я позову мастера-специалиста, который готовил ваш комплекс. С ним вы все осмотрите и детально обсудите». Почему-то, потея и нервничая, попросил немолодой полноватый мужчина с именем Алекс на бейджике. Неужели наш крупный заказ доставил столько неудобств магазину? Сказал и убежал. Мне оставалось только пожать плечами и отправиться в увлекательное путешествие между стеллажами, заполненными разными безумно необходимыми вещами для питомцев. Когда выбранные мной из чистой жадности игрушки, витамины, расчески и прочие товары перестали помещаться в руках, я взяла тележку и сгрузила будущие покупки туда. К счастью, буквально только вчера получила очередную заработную плату. и имела возможность все это оплатить. Ару спокойно следовал за мной, любопытно принюхиваясь и рассматривая разные диковинки. Мы так увлеклись, что не заметили, как к нам кто-то подошел совсем близко. «Миссис Норман?» — обратился ко мне незнакомец с низким хриплым басом. «Да?» — удивленно произнесла я, поворачиваясь в сторону говорившего, и тут мне в лицо прилетела струя какой-то резко пахшей жидкости. «Что за...» Только и успела воскликнуть я, как голова резко закружилась, а потом мир перед глазами померк.